Глава 8. Вернувшись домой, я застал всю мою семью в сборе. Катя и Хельга вернулись из разломов. Как показывала база данных истов, на один радужный разлом класса «Колосс» в иркутском эпицентре стало меньше. Волосы у супруг были еще влажными после душа. Но Катя уже держала на руках Ассу. А Хельга возилась с маленьким Антоном Александровичем, видимо, готовясь к будущему материнству. «Здравствуйте, любимый!» — улыбнулся я, заходя в большой кабинет. Аня, как всегда, сидела за компьютером, закрывая сегодняшние дела рода Галактионов. «Как сходили, девчонки?» — повернулся я к Кате и Хельге. «Да хорошо сходили», — пожала плечами Катя, качая на коленях Ассу. «Крендель доволен. В какой-то веке ему ничего из ингредиентов не нужно. Что он там, кстати, делает? Зарылся у себя в лаборатории. Арнаутский только выбегает оттуда с выпученными глазами». «О!» — улыбнулся я. «Это большой сюрприз для всей империи». «Да что там империи? Для всего мира!» «Пэ-пэ!» — отчетливо произнес Антоха и побежал ко мне, вытянув ручки. «Ну надо же, узнал!» — хмыкнула из-за компьютера Аня. «Ой, ну вот не начинай! Тебе это не идет!» — скривился я. «Да шучу я!» — улыбнулась Аня. «Мне еще 15 минут, я все закончу». Я подхватил мелкого на руки, и он тут же потянулся к моему носу, чтобы накрутить мне сливу. Но мне-то вот не страшно. А волк докладывал о парочке инцидентов с поломанными носами у моих гвардейцев, которых, обманчиво улыбаясь, заманил взять на ручки маленький Антоха. Малой натуральным богатырем растет. Главное — держать его в узде. С чем его партнер Иннокентий вполне справляется. Я держал на руках малого, который не справился с моим носом и потянулся за ухом. Ну, уши у меня тоже в порядке будут. Я особо не волновался. Я задумчиво посмотрел на маленькую Ассу, и мой взгляд перехватила Катя. «Ты все еще не нашел для нашей дочери достойного компаньона?» «Знаешь, в чем дело?» — спросил я, переводя взгляд на малую, которая заинтересовалась моим приходом и смотрела на меня пугающе взрослым взглядом. «Дело в том, что ей, походу, не нужен компаньон. И дело не в том, что наша усадьба, возможно, самое защищенное место в этом мире. Дело в том, как бы это сказать, что ее просто побоится кто-то тронуть». «Побоится кто-то тронуть?» — нахмурилась Катя. «Это как?» «Ты мне скажи, ты же ее мать». Асса в этот момент перевела взгляд на свою мать. Складывалось полное впечатление, что она слушает наш разговор и ждет теперь ответной реплики от матери. «Ну, не знаю», — сказала Катя. «Все равно мне как-то тревожно». «Я тебе скажу больше. Возможно, у нее уже есть компаньон. Просто мы не можем его почувствовать». Асса так резко дернула головой в мою сторону, что я бы боялся. Сейчас маленькая головка оторвется. А после того, как она прищурилась, я понял, что попал в цель. «Ты вот прямо сейчас о чем?» — уточнила Катя. «Да не, ни о чем. Показалось». Улыбнулся я как можно более дружелюбно, и напряженное выражение сошло с лица моей малой. «Значит, не показалось. Да, малая 100% не была перерожданкой. Это я уже много раз прощупал и почувствовал. Но вот то, что стояло за ее плечом, это даже не ее потенциальная крестная темная. Это даже сказать страшно». «Оставь папу в покое. Иди ко мне», — подала голос Хельга. Я поставил расстроенную Антоху на пол, который так и не смог ни открутить мне ни нос, ни уши. Только что-то буркнул недовольно и пошел к Хельге. «Ты, кстати, как? Мама звонила, беспокоилась?» «Мама звонила», — криво усмехнулась Хельга, подхватывая Антона на руки и высоко подбрасывая. «Она тебе звонит? Сколько? Раз в неделю? В месяц? Мне 3 раза в день звонит. Это же мама». «Ясно. Комментарии по поводу бати будут?» «Не-а», — покачала головой Хельга, нахмурившись, и тут же посмотрела мне в глаза. «Причем я действительно не знаю, иначе бы я тебе рассказала. Ты же понимаешь?» «Понимаю, но также я знаю и понимаю, кто есть твой отец. Думаю, он в любом случае затащит». «Очень на это надеюсь», — кивнула Хельга. «Так, все, я закончила». Громкий хлопок ноутбука ознаменовал то, что самая занятая часть нашей семьи тоже освободилась. «У нас ведь сегодня кинозал по расписанию». «Да-да, кинозал», — радостно подхватили Катя и Хельга. «В смысле?» — нахмурился я. «Ну, ты обещал нам показать много интересного», — зловеще улыбнулась Катя. «Ну да, войны там всякие, драчки, иные миры, твои прошлые женщины». «Не-не-не, стопэ», — сказал я, — «никаких женщин». «А почему это?» — подошла ко мне Аня. Если бы я не видел, что она подмигнула предварительно своим подружкам, думая, что я стою к ней спиной, то я бы, может, и всерьез поверил бы. Но шнырька мне все показал. «Покачину». Я легонько щелкнул ее по носу. «Могу показать красивые миры, сказочных существ и прекрасные локации. Но будете продолжать так шутить, кинозала больше не будет. Отдам сферу на нужды гвардии, и будут мои гвардейцы нон-стоп тренироваться». «Ладно, я пошутила», — смилостивилась Аня. «Давай веселые картинки. Мы там уже все приготовили». Мы прошли в соседнюю комнату, где действительно стоял круглый стол. На нем стояла сфера воспоминаний, а вокруг была расставлена куча всяких напитков и закусок. Но и вечер воспоминаний начался. Прожив столько времени, сколько я прожил, я видел много всякого прекрасного. В один вечер это уложить было сложно, но я постарался. Летающие острова Альдорана, гигантские киты Эльтейна, стая радужных бабочек Картанасса и многое-многое другое. Через несколько часов, вынырнув из воспоминаний, я поймал себя на мысли, что сам сижу и пялюсь в пространство с глупой улыбкой. А что говорить о моих женах? Они были в полнейшем восторге. «Круто!» — протянула Катя. «А давайте каждый вечер просмотры устраивать. У тебя инфу еще на сколько? Лет на 100, наверное. Каждый вечер хватит смотреть». Я улыбнулся. «Ну, где-то около этого. Так-то идея хорошая, но не уверен, что каждый вечер получится». «Да, я понимаю», — сказала Хельга. «Меня, кстати, интересуют ваши битвы. Ты их тоже обещал показать». «Обязательно покажу, но для этого нужно подходящее настроение». Я слегка нахмурился, вспомнив, что не все битвы заканчивались нашей победой. А самое главное, хорошо для тех людей, которых мы поклялись защищать. Надо будет тщательно отфильтровать то, что им показывать. «Ну а теперь по койкам. Завтра нас ждет важный день». «Важный день», — скривился я. «И какой это важный день?» «Саша, ну ты что? Завтра день рождения у бабушки. По этому поводу жители Иркутска решили устроить ей праздник. Но так как она до сих пор исполняющая обязанности губернатора, то если ее не поздравит действующий губернатор, представляешь, что подумают люди?» Посмотрела она на меня укоризненно. Я не выдержал и рассмеялся. «Да ладно, люди. Представляешь, что скажет твоя бабуля?» Тут уже рассмеялась Аня. «Да-да-да. Я бы такое точно слышать не хотела». «Ну, тогда давайте по койкам». «Так, мы-то по койкам», — сказала Аня. «У нас на завтра все готово. А тебе надо еще с Иосифом Абрамовичем встретиться». Я быстренько попытался вспомнить, кто это такой. «С нашим портным, что ли?» «Ну да, костюм на завтра нужен. А ты вон, как на дрожжах весь растешь. Думаю, старые размеры уже не актуальны». «Вам что-то не нравится, девушки?» Выпятил я грудь вперед и поиграл мышцами под тонкой футболкой. «Не, нам все нравится. Причем очень нравится», — подала голос Катя, глядя на меня как-то задумчиво, после чего повернулась к Хельге. «Слышь, подруга, уступишь мне свою очередь?» «Да, пожалуйста», — сказала Хельга, погладив живот. «Что-то меня немного подташнивает». «Ну вот и хорошо», — Катя сверкнула глазами. «Тогда после портного ты знаешь, куда идти». «Знаю», — улыбнулся я. И все девчонки весело засмеялись. Перед полетом к портному в буревестник ко мне запрыгнул Затупок, который, несмотря на уже позднее время, почему-то не ложился спать. Да, привязка к четвертому мечу Лео прошла успешно. Остались имеющиеся у меня Волк и Гидра. Ну а дальше я снова упираюсь в отсутствующий Драка, главный меч рода. «Тебе чего дома не сидится?» — спросил я у медоеда, который последнее время находился вообще в каком-то медитативном состоянии. И я понимал его. Энергетическая структура у него выстраивалась в одно целое. Времени для баловства не оставалось. Нужно сосредоточиться, чтобы не поломать мохнатого засранца. Вместо ответа он просто залез ко мне на сиденье и положил голову на колени. А я улыбнулся и погладил его по голове. И вот тут ко мне пришел настоящий приход. Развалины старого города, в большинстве своем покрытые зеленью, которая победила само время, оплетая старые камни зеленым ковром. По некогда красивым улицам бегали дикие звери. Но кроме диких тварей здесь было кое-что еще. Вот из-под камня показалась голова маленького медоеда, который, оглянувшись, выскочил на улицу, чтобы поймать зазевавшуюся змею, не успевшую спрятаться под камень. Тут же один за другим выскочили еще двое его братьев или сестер. Первый недовольно зарычал, не желая отдавать добычу. Но мелкие особо не церемонились. И тут же из-под земли показались еще два медоеда. Судя по их мордам, мать и отец. Я почувствовал обрывки мысли речи, с помощью которой они обратились к своим детишкам. А потом они оба внезапно посмотрели в мою сторону. Такое ощущение, что они заглянули мне прямо в глаза. Видение пропало, а я улыбнулся, поглаживая затупка. «Кажется, мои братья все-таки нашли твоих родичей». На следующий день даже солнце светило как-то по-особенному. Я его прекрасно понимал. Если бы оно поленилось или решило спрятаться за тучами в такой день, то Сара Абрамовна обязательно бы наказала этого поца. Так или иначе. Поэтому у меня даже сомнений не было. Центральный парк Иркутска был украшен флажками и шариками. Вовсюду стояли ларьки с мороженым и с легкими перекусами. Сегодня все было бесплатно для горожан за счет рода Галактионовых. Это был один из подарков моей семьи для такой важной для нас бабули. Виновница торжества бегала по парку, а за ней бегали два десятка людей. Это если не считать четырех телохранителей, которые в последнее время выполняли скорее функцию «принеси-подай», потому что я даже не знаю, кому в Иркутске могло прийти в голову причинить вред своей любимой бабушке. Да-да, иначе как бабушка, жители города к ней не обращались. Так вот, причинить ей зло мог разве что кто-нибудь залетный. Да и то после этого он вряд ли прожил бы слишком долго. А в большинстве из ее свиты были многочисленные помощники. Прямо сейчас Сара Абрамовна что-то надиктовывала, а они конспектировали, причем одновременно. Сара Абрамовна проверяла большие столы, которые были накрыты в белых шатрах для особо близких гостей и друзей. Завидев нас, она широко усмехнулась. «А вот и мое любимое семейство Галактионовых. Здравствуйте, милые!» Она поочередно чмокла моих жен, расцеловала детишек, а потом повернулась ко мне. «Ну что, может быть, в честь своего праздника зятя поцом называть не будете?» — улыбнулся я. «Так и быть», — усмехнулась Сара Абрамовна. «Сегодня пропущу». «С днем рождения, дорогая бабушка!» — обнял я ее и поцеловал в щеку. «Зря ты решил оплатить здесь все», — скривилась Абрамовна. «Все еще не отпускай меня». «Ты думаешь, что у старой Сары деньги закончились?» «Уверен, что не закончились. Мы просто хотели сделать вам приятное». «Ну, сделали чего уж. Но я уже все равно деньги выделила на праздник. Так что им, чтобы не пропадать, я закинула в казну. Построим еще одну общественную больницу». Рядом рассмеялась Аня. «Думаю, твой бухгалтера в шоке. В других городах вечный дефицит бюджета. Все спят и видят, как урвать побольше денег из столицы. А мы такое ощущение, что скоро будем раздавать нуждающимся». Я тоже улыбнулся. А вот Сара Абрамовна серьезно взглянула на Аню. «Что значит скоро? А по-твоему, новый интернат для одаренных детей в Хабаровске за чьи деньги построен?» «За наши?» — удивилась Аня. «За ваши», — хмыкнула Сара Абрамовна. «И это только начало. Самое интересное, что остальные аристократы смотрят на нас и тоже начинают двигаться в новом направлении. Доброхотов вон, к примеру, Якутский бассейн и Ледовый дворец построил. А сейчас еще две школы заложил. Надеюсь, эта инициатива будет и дальше продвигаться». «Это хорошо», — сказал я. «Но там, похоже, к вам прибыли еще гости». «А, точно, для обмена опытом. Губернаторы крупнейших губерний Востока империи». «Деньги, небось, просить будут», — не удержался я. На что Сара Абрамовна неожиданно зыркнула на меня злым взглядом. «Пусть только попробуют, подцы такие. А там я еще выясню, за чей счет они подарки мне купили, за свой или за государство». И она с деловым видом пошла вперед. «Хорошая у тебя бабушка, правильная?» — кивнул я. «Это точно», — кивнула Аня. «Господа, шампанское!» — тут же нарисовался официант в белой рубашке, который держал на подносе пузырящуюся золотистую жидкость. Мы разобрали бокалы. Я приподнял один. «Ну что, с Новым годом!» «С каким Новым годом?» — скривилась Аня. «Ты о чем?» «Упс!» Я внезапно почувствовал присутствие рядом старого мака, Дэна и какого-то молодого брата-охотника с очень знакомыми голубыми глазами. Я встряхнул головой. «Почудилось что-то. Извините». Первая крепость охотников. «Слышь, малой, не беси меня, пей давай!» Угрюмый Дэн подвинул большую кружку с пенной жидкостью сидящему напротив него и, как всегда, улыбающемуся Куперу. «Нет, дядя Дэн, не уговаривайте. Мама сказала, нельзя, значит, нельзя. А вот найдем отца тогда...» «Да ё-моё!» — перебил молодого охотника Дэн, который угрюмо пил в одно лицо. «Опять завел старую песню. А ты будешь смеяться, малой, однако увидеть, как ты пьешь, нормальная мотивация, чтобы найти побыстрее твоего батяню. И не называй меня дядей, что за бред?» «Простите, брат Дэн», — почтительно склонил голову Купер. «Простите», — передразнил его Дэн. «Откуда вы все такие вежливые? То ли дело твой батя. Дерзкий, резкий, как понос, самых юных лет. Но, правда, ему тумаков больше всего доставалось за свою дерзость. Но так и он в долгу не оставался. Веселые были времена». «Все, бухтишь!» — раздался сзади насмешливый голос, когда без лишних звуков из воздуха проявился старый маг. «О, здорово!» — повернулся к нему Дэн. «Как оно?» «Как оно что?» — усмехнулся в бороду маг, присаживаясь рядом. «Как оно все?» — неопределенно покрутил ладонью Дэн. «Тихо здесь сегодня, скучно». «Тихо и скучно, говоришь?» — усмехнулся маг. «Да потому что все делами заняты. Делов выше крыши. Пока вы тут двое прохлаждаетесь». «А у нас, можно сказать, праздник?» — широко усмехнулся Дэн. «И какой это у вас праздник?» «Ну, к примеру, Новый год». «Слышь, старый, ты совсем с ума сошел. Лето на дворе». Кивнул маг на окна, где светило яркое солнышко и пели птички. Но это совсем не смутило Дэна. «Ну, слушай, хочешь, я тебе навскидку десяток миров назову, где прямо сейчас Новый год?» «Не, не надо. Я сам знаю». «Да и повод у нас есть, между прочим», — подмигнул ему Дэн. «Какой еще повод?» «Возможно, встреча с нашим общим другом Сандером пройдет быстрее, чем ты думаешь». «Вот как!» Мак усмехнулся и потянул носом. «А что это вы пьете такое?» «Не вы, а мы», — улыбнулся Дэн, забирая стоящую кружку перед Купером и подвигая ее к Маку. «Да, попробуй, что скажешь?» Мак потянул носом, затем сунул палец и осторожно облизал. Он давным-давно знал старого Дэна и иногда понимал, что даже железный желудок охотника не всегда принимает все то пойло, что потребляет Дэн в те минуты, когда его посещают креативные мысли. «Да вроде ничего так», — улыбнулся маг. «Ничего так», — передразнил его Дэн. «Между прочим, это последняя бочка медового эля из Терканакуса». «Терканакуса?» — нахмурился маг, кое-что вспоминая. «Так его же уже 1000 лет, как нету». «А то ж», — поднял палец Дэн. «Так что, если не хочешь, я сам допью. Жидкость буквально бесценная». «Не-не-не», — убрал руку Дэна подальше маг. «Нормально, выпью. Так что за новость-то про Сандра?» «Ну, новость не про самого Сандра. Но нам удалось найти мир, который он просил», — Дэн кивнул на Купера. «И что мы там встретили, мой молодой подаван?» «Расу разумных медоедов, которые практически деградировали обратно до уровня простых животных», — с запалом в глазах начал вещать Купер. «Медоедов, значит?» — улыбнулся маг. «А не те ли это медоеды, которые...» Он начал, но Купер его тут же перебил. «Да, дядя маг, именно те. У Сандра в новом мире медоед из этого мира». «Слышь, какой я тебе дядя?» — нахмурился маг. «О, скажи ему», — сказал Дэн. «Задолбал своей вежливостью. Может, ему леща прописать?» «Леща прописать», — усмехнулся маг. «А ты не думаешь, что когда Сандер вернется, он тебе все лещи, которые ты надавал его сыну, вернет стократно?» «Ну, пусть попробует, чё?» — нахорохорился Дэн. «Эта битва будет легендарной!» «Ха! И зачем я это сказал?» — усмехнулся маг. «Теперь зуб даю, что ты его специально спровоцируешь». «Не, ну а что? Не постоянно же пить, надо ж в перерывах и кровь разгонять!» — подбочинился Дэн. «Да-да-да, кровь разгонять. Сколько, к примеру, этот пиршественный зал в первой крепости перестраивали после наших посиделок, не помнишь?» «Не!» — весело улыбнулся Дэн. «Вот и я не помню. А по факту-то его архитекторы строили. И раз пять перестраивали. И сказали, что задолбали мы даже их. Он, по идее, неуничтожимый». засмеялся Дэн. «Не может ничего быть неуничтожимого, если рядом выпивают охотники». «Точно», — кивнул маг. «Но все-таки, возвращаясь, что с медоедами?» «Там все сложно», — скривился Дэн. «Такое ощущение, что когда пустота их забирала, нехило прошлась по их памяти и сознанию. Те же дракониды пережили перемещение практически безболезненно, а этих мохнатых малышей придавило сильно». «И что ты предпринял?» «Ну, я заскочил по пути сюда к Элэйзе. У нее ж передо мной старый должок. Ну и попросил потусить немножко в этом мире». «С ума бы не сойти», — покачал головой маг. «Живу уже столько времени, но никак не привыкну к тому, что боги у охотников на побегушках». «Кто бы говорил?» — засмеялся Дэн. «Ну вот, обрати внимание, мелкий», — повернулся он к Куперу. «Этот старый засранец вертит богами, как хочет. Превзошел его в этом только твой батя». «А в чем же он превзошел?» — осторожно поинтересовался Купер. «Потому что твой батя богинь еще и трахал!» Залился смехом Дэн. Мак улыбнулся, но его привлекло расстроенное выражение на лице Купера. «Как же так? А как же мама?» Походу, молодой охотник сильно расстроился. Мак, не убирая с лица дружелюбной улыбки, со всей дури пнул по ноге ржущего Дэна. «Ты чё?» — сполошился Дэн, прекратив смеяться. «Опупил!» Мак просто глазами кивнул на Купера и, использовав направленную мысль речь, сказал. «Давай, исправляй косяк, дурень!» Дэну хватило одного мгновения, чтобы понять, о чем он. Он повернулся к Куперу и широко улыбнулся. «Ну а что, твоя мама? Это было еще задолго до твоего рождения!» «А, ну тогда хорошо», — улыбнулся Купер и снова стал похож на обычную, вечно довольную, более молодую копию Сандра. «А что же, Элэйза свое дело знает. Думаю, вскоре медоеды расскажут нам кое-что интересное. Ты ведь хочешь использовать объединение разума?» — посмотрел маг на Дэна. «Точно так», — кивнул Дэн, довольный тем, что маг правильно его понял. «Но тогда, чтобы все сложилось. Сандер, что бы ты ни делал, знай, мы ждем встречи с тобой, брат!» Мак поднял кружку вверх. «И с Новым годом!» — присоединился Дэн, чокаясь. Мак улыбнулся в бороду и покачал головой. «Ну ладно, уболтал, черт языкатый. С Новым годом!»